Горыныч развернулся, чуть не сметая хвостом чертей туда, откуда они вылезли, и, взяв короткий разбег, взмыл в воздух. — А выпить у вас там чего есть? — крикнул вдогонку балбес. — Этого добра у нас навалом! — донесся до него удаляющийся крик. — Стой, стой! — заголосили черти, но было уже поздно. На этот раз балбесу досталось между глаз. Шеф бил прицельно, стараясь не зацепить рога. — Что же ты раньше молчал? — рычал бывалый. — Теперь пешком в такую даль топать придется. — Пока дойдем, — вторил ему трус. — Они все вылакают. Один Горыныч чего стоит? Эх, балбес он и есть балбес. — Ну, ежели бегом, может, все-то не успеют? Чуток останется? Балбес задумчиво посмотрел на своих сограждан из суверенного болота. Сограждане переглянулись и, ни слова больше не говоря, кинулись вслед за Горынычем. Балбес, злорадно усмехаясь, торопливо нырнул в воду. Через минуту он вылез обратно, на ходу старательно пряча что-то в набедренную повязку, и припустился вдогонку по пропаханной Горынычем просеке. Благо дорожку до посада он проложил им прямую, как линейка. Черти спешили на стрелку. — Папа, а может, мы его сначала испытаем? Чебурашка был явно недоволен нарушением сложившейся традиции. — Профессионалов берем вне конкурса, — сердито буркнул Илья. — Тащи квас. Люблю порог на квасном духе. — Папа, а чем топить будем? — высунулась из каменки Саламандра. «Тобой. Может, протрезвеешь хоть чуть-чуть. Кончай базар. За работу!» И работа закипела. Видя, что шеф не в духе, команда старалась на совесть. Не прошло и получаса, как все было готово. Илья в банном деле был большой мастак. Любил он попариться с крутым жаром, обжигающим паром. Чебурашка и Соловей азартно хлестали плотно сбитое мускулистое тело капитана березовыми вениками. Никита Авдевич веника удержать не мог, а потому обрабатывал папу крыльями. Лихо, впервые в жизни оказавшийся в парилке, съежился в уголке и нервно вздрагивал при каждом ударе. По жалкому худенькому телу тек липкий пот, смывая с болезного вековую грязь. Илья ухал, томно постановал и только успевал переворачиваться на широком полке сбоку на бок. «Хорош!» — удовлетворенно простонал он, скатившись на пол. «А ну, валите на мое место!» Команда дружно полезла на полок. Плеснув на каменку жбанок квасу, Илья подхватил сразу два веника и начал веером нагонять жар на своих соратников по борьбе с паханом. «Уй-ой-ой-ой-ой!» — заголосила лихо. Народный целитель не рискнул подняться наверх, но волна пара настигла его и внизу. «Терпи, казак, атаманом будешь!» Весело подбодрил его капитан, настроение которого поднималось с каждым взмахом веника. «Сейчас с ними закончу и займусь тобой персонально». Народный целитель радостно простонал что-то в ответ и пополз к выходу. Слинять он не успел. Никита Авдевич, Соловей и Чебурашка, не выдержав яростной атаки березовых прутьев, скатились вниз и выскочили в предбанник. «Одежонку там простерните!» — напутствовал их Илья, засмеялся при виде семенящего на четвереньках к двери лиха и ударами веника изменил направление его движения. Одуревший от жара целитель не успел опомниться, как оказался на полке. И пошла потеха. С уханьем и кряканьем Илья впечатывал березовые ветки в тощее тело целителя. Лихо, тоненько верещал и даже пытался отбрыкиваться. Видя, что клиент дозрел, капитан напоследок подхватил бодейку с ледяной водой, с размаху окатил тщедушное порозовевшее тело бедолаги и сразу понял, что малость погорячился. Лихо подскочил, как ошпаренный. Очки отлетели в сторону, и бревенчатые стены бани угрожающе заскрипели. «Спасайся, кто может!» — раздался за дверью панический голос Чебурашки. «Кто не может?» — жалобно проблеял целитель. Илья подхватил очки на лету, сгреб в охапку лихо, ударом ноги вышиб дверь и ринулся наружу. «Что ж там такое творится-то?» Медведица переминалась с лапы на лапу, напряженно вглядываясь вдаль, пытаясь разглядеть, что там еще затеял ее нареченный. «Баньку, что ли, топят?» Недоуменно пожала плечами рысь. «С утра пораньше? А что это на них нашло?» «Догадалась!» — радостно зацокала малашка. «Это они на смертный бой готовятся. Сейчас рубахи чистые наденут. Малохольная!» — ощутимо ткнула в бок подругу парашка. «Какие рубахи?» «Ой!» Пискнула малашка, испуганно косясь на Василису. «Вон отсюда, вертихвостки!» Яростно мяукнула рысь. Белки двумя рыжими молниями взлетели на вершину сосны. «Оставь их, мамка!» Горестно прорычала медведица. «Правы они. Последняя ночь впереди, самая страшная. Сам Кощей на них пойдет. Вот и готовятся богатыри наши, как по русскому обычаю положено». Пламя, взметнувшееся над посадом, в том месте, где должна быть банька, оборвало монолог безутешной Василисы. Около осевшего строения замелькали чьи-то голые фигурки. «Что-то я на них рубах не заметил». Ехидно проблеял бородатый козел, стоящий рядом. «Тьфу, срамота!» — сердито сплюнула рысь. «Ты бы, Жан-де-Ребой, захлопнул рот!» — утробно прорычала Василиса. «А то я третий день одними ягодками питаюсь. Как бы не оскоромиться, пока сила Кощеева на посад наседает. Ты больше травку щиплешь, да защитников наших срамотишь. Самого-то до конца баталии в посад и калачом не заманишь. Не боярское это дело горницу прибирать, а с ворогом воевать тоже не боярское. Как воевать в таком виде прикажете? Ни сабельку в копытах, ни меч в острый не удержишь. А Никита Авдеевич, а домовой наш, у тебя хоть рога на лбу, а у них, окромя клюва и шпор, да черпака кухонного, никакого оружия нет. Однако сдержали натиск чудища поганого, вторую ночь выстояли, а Бог даст и третью продержится. Уйди с глаз моих долой! Посрамленный Жан-де-Ребье поспешил ретироваться. что же там все-таки творится? — прикусила от нетерпения губу медведица. — Давай мы на разведку забегаем, — свесилась с ветки малашка. — Мы мигом. Глаза парашки масляно блестели. — Я вам забегаю, бесстыжие, сама схожу, — решилась Матрена. — Ой, одеваются, — разочарованно пискнула парашка. — Ой, Горыныч летит, — испуганно пискнула малашка. «Нет, мамка, никуда ты не пойдешь», — вздохнула Василиса. «Не ровен час опять бой зачнется. Ежели с тобой что, я себе этого не прощу».